Глава 101. Сражение с гигантами. Пейзаж вокруг нас менялся с такой скоростью, что было трудно сказать, как долго мы следовали за двумя драконами впереди нас. К сожалению, ничего похожего на часы я не имел, но, наверное, прошло не более 30 минут. Несмотря на высокую скорость нашего дракона, между нами и этими двумя воинами оставалось немалое расстояние. Вскоре какая-то деревня начала показываться у гор. Мы все еще находились далеко от нее. И все было хорошо, пока земля не начала грохотать, словно монгольский клад зарывали. На небольшом холме в окрестностях деревни виднелись два силуэта. Их сдерживали 6 воинов тигриного племени, используя для этого боевое искусство. «Это гиганты?» – спросила Ариана, подняв свою голову и посмотрев на нас. Несмотря на шум, исходящий от нашего дракона, я все еще слышал ее дыхание. «Кьюн! Кьюн!» Понта залаяла в направлении гигантов и поспешно свернулась, обмотав собой мою шею. Гиганты, с которыми сражалось тигриное племя, выглядели иначе, чем я представлял. Прежде всего, у них отсутствовала голова. Кроме этого, они были похожи на людей, что никак не укладывалось у меня в голове. Так как я ни разу не видел таких монстров в этом мире, правильнее было бы называть их безголовыми гориллами. Ростом они были в 6 метров в высоту, а их тела были покрыты черным мехом. Гиганты своими толстыми длинными руками держали каменные топоры, от ударов которых на земле виднелись маленькие кратеры. Вместо головы у этих гигантов имелось что-то наподобие лица, выпирающего из груди. У них отсутствовали носы, а их глаза были полностью расширены. Из огромных ртов этих гигантов показывались желтые зубы. Короче говоря, они напоминали мне монстра из научно-фантастического шоу. Они выглядят как Эва Панамас. Примечание переводчика. Скульптура колумбийского художника, с которой автор сравнивает гигантов. Несмотря на мое замечание, сражение между тигриным племенем и черными гигантами продолжалось. Тигриное племя не могло выиграть такую битву без потерь. Вмиг один из гигантов схватил первого попавшегося ему воина и убил его. При таком непоправимом уроне не помогло бы даже использование на нем магии воскрешения. Кроме того, я мог видеть тех, кто был слишком изранен, чтобы сражаться. Когда с нами мчащиеся на ездовых драконах два воина увидели тяжелое положение их союзников, они увеличили скорость и помчались прямо на гигантов. Они приближались к гигантам с невероятной скоростью, издавая угрожающий вопль. Поймав нужный момент, когда один из гигантов открыл свою ногу для атаки, два воина вонзились в нее с драконьими рогами. Тем не менее, я только услышал глухой шлеп от их атаки, после чего драконьи рога сломались, а их самих гигант отправил в полет. Драконьи рога оставили у меня впечатление хрупких предметов. Другими словами, оборонительная сила этих черных гигантов была значительно выше. «Неприятный противник», – прокомментировала Чиома, наклонившись вперед. «Нападать на противнику, сломя голову – неэффективная стратегия. Хотя было бы неплохо, если бы они со своей атакой смогли опрокинуть этих существ. Однако гиганты даже не сдвинулись с места. Масштабная магия будет неэффективной в нашей ситуации. Сначала мы должны их обездвижить». Я потянул поводья нашего дракона, чтобы остановиться, достал меч Святого Грома и Святой Щит Тита и выпрыгнул из седла. С мечом и щитом в руке я побежал в сторону черных гигантов. Ариана и Чиома взяли свои оружие и поспешили за мной. «Прежде всего, Небесный Щит Света!» С криком я активировал свой навык Небесного Рыцаря. Свет начал исходить от центра моего щита и покрыл все мое тело. Я еще ни разу не использовал оборонительные навыки в этом мире. Но сейчас я хотел немного подстраховаться, хотя я не знал, насколько он эффективен. Я, будучи обернутым светом, прошел мимо павших воинов тигриного племени и начал препятствовать продвижению черных гигантов. «Теперь для разогрева! Удар небесного меча!» Я поднял меч Святого Грома, который, казалось, тянулся ввысь к небесам, и использовал свой навык. От кончика меча вырвался ослепительный свет. Он растек землю, как бритва, и полетел в одну из ног гиганта. Звуковое оглушение сопровождало атаку, и вскоре свежая кровь потекла на землю. Нечеловеческий крик издал гигант. Крик был достаточно сильным и громким, чтобы заставить содрогаться холм, на котором мы стояли. Хотя струящаяся из ноги гиганта кровь означала причиненный монстру урон, на черной волосистой ноге гиганта осталась лишь небольшая рана. Нет, это не ознаменовало, что атака прошла даром. Гигант ринулся прикрывать свою поврежденную ногу. Взгляды воинов тигриного племени были направлены в мою сторону. В их чувствовался шок от случившегося. Разумеется, никто не ожидал, что Серебряный Рыцарь вступит в бой с гигантами и использует такую атаку. «Я здесь, чтобы помочь вам!» Сказал я с повышенным тоном, чтобы каждый мог услышать меня, и снова атаковал гиганта. Звук растрескивающихся костей и новая волна крови означали хороший знак. Мой меч смог разрезать половину ногу гиганта. Однако количество энергии, которое я вложил в эту атаку, было недостаточным, чтобы снести зверя. Гигант начал корчиться в агонии от боли. Один из воинов тигриного племени воспользовался возможностью, чтобы ударить своей большой дубиной по другой ноге гиганта. «Ай!» – крикнул я, когда получил удар по лицу. После очередной атаки гигантское шестиметровое тело начало пошатываться. Чтобы полностью опрокинуть гиганта, нужно больше сил. Именно в этот момент Чиома использовала тело гиганта в качестве ступенек, чтобы подняться по нему. В ее руках появились две сферы воды. «Стиль воды – водяное копье!» Сферы воды в ее руках растянулись и образовали форму двух копий, которых она бросила как стрелы. Копья воткнулись в рог гиганта, достигнув его горла. Гигант уже не мог кричать, и в итоге он упал на землю прямо перед Арианой. Пламя, исходящее от кончика меча Арианы, окружило ее белоснежные волосы, что не портило атмосферу. «Пламя круг ада, сожгися дотла!» После ее слов пламя, исходящее от кончика ее меча, стало более интенсивным. Ариана подняла свой пылающий меч и воткнула его в глаза одного из гигантов. На мгновение он дернулся, как сломанная пружина, но в итоге запах сожженного мяса и дыма вскоре вырвались из его рта. Кажется, нам удалось убить одного из них. Однако, как только Ариана вытащила меч из трупа гиганта, другой гигант направил свой каменный топор на нее. Я прикрыл ее щитом, чтобы отбить удар, из-за чего раздался бум. Когда я посмотрел на Ариану, я увидел, что она смотрит на меня с недоверием. «Ты в порядке, Ариана Дано?» Она слегка кивнула в ответ. Я облегченно вздохнул, прежде чем посмотреть на черного гиганта. Моему большому телу удалось выдержать удар. Несмотря на то, что обе руки удерживали щит, они слегка онемели. Вспомнив ощущение удара гиганта с каменным топором, я быстро отступил назад. Гигант, казалось бы, дезориентированный после очередных водных копий Чиомы, попытался отступить. Один из воинов тигриного племени с большой дубинкой на плече начал издавать приказы. «Слушайте все! Мы охотники на этих равнинах! Мы не должны отставать от этих чужаков!» Кажется, он тот, кто недавно ударил другую ногу убитого гиганта. Мужчины хором вскрикнули, когда их лидер побежал к черному гиганту и ударил с дубинкой по его ноге. Гигант издал крик, который окружающие его воины тигриного племени использовали в качестве сигнала для атаки. Их насчитывалось около 30 человек. Воины тигриного племени нацелились на ноги и жизненно важные точки гиганта, как мы недавно сделали. Через несколько минут на этом большом холме лежали два гигантских трупа. Когда тигриное племя кричало в знак победы, их лидер позвал меня. «Позвольте мне выразить вам благодарность за наше спасение. Вы из эльфийской деревни на северном континенте?» «Понимаю, куда это катится, я должна к Ариане». «Я Ариана Гленисклен из Большого леса Канады на северном континенте. Тот, кто рядом со мной, тоже родом из клана Клинка Сердца на северном континенте». Я выпил теплую весеннюю воду через соломинку, пока Ариана представляла нашу группу. Затем я снял шлем и встал рядом с Арианой. «Он тоже эльф, как и я». «Меня зовут Тарк. Я новый член нашей деревни. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне». «Кьюн!» Как только я закончил свою речь, Понта закрутилась вокруг себя и закричала. «А она мой спутник по имени Понта». «Кьюн!» Представитель тигриного племени кивнул, прежде чем закинуть свою дубинку на плечо и представиться. «Я лидер клана Уири, одного из шести кланов, живущих на этих равнинах. Меня зовут Эйн Уири. Я бы хотел вас достойно принять, но сначала мы должны вернуть пострадавших обратно в деревню. Подождите немного, пока мы готовим что-то подходящее для приема». Я ответил Эйну кивком и снова надел шлем. Ради будущих переговоров я решил сделать ему предложение. «Эйн Дано, я знаю несколько методов лечения и могу помочь вам, если вы разрешите». Эйн удивленно посмотрел на меня, когда услышал мое предложение. «Прошу прощения, что спрашиваю, но вы колдун? Как вернусь в деревню, я отправлю сюда двух женщин. Используйте их по своему усмотрению». Эйн быстро повернулся в сторону деревни и ушел с улыбкой на лице. Когда мы смотрели вслед ему, Ариана посмотрела на меня и спросила. «Разве ты не слишком поспешил? Я полагала, что ты хотя бы попросишь у них плату за помощь». «Хм, Моя цель состояла в том, чтобы встретиться с тигриным племенем. Кроме того, если я сделаю им добро, то переговоры о дьявольских когтях пройдут более гладко». Ариана пожала плечами и покачала головой в ответ. «Ты не гонишься за золотом, но готов все отдать, чтобы поесть». «Разве не лучше вкусно поесть, как эльфы, чем собирать золотые монеты?» «Когда-нибудь я хотела бы узнать от тебя, что означает для тебя понятие эльфы?» Когда я обернулся, чтобы начать лечить раненых, Ариана робко пробормотала. «Арк, спасибо тебе за помощь!» Ее щеки слегка покраснели, и она непреднамеренно избегала зрительного контакта со мной. Она, вероятно, вспомнила о том, как я заблокировал атаку черного гиганта своим щитом. Да. Я пытался посмотреть ей в глаза, но Ариана упорно отводила свой взгляд. Я неосознанно начал обнимать ее и хотел понять ее новую реакцию. Хотя я почувствовал, что кто-то сверлит мою спину взглядом, я повернулся и увидел, как Чиома смотрит на нас, не говоря ни слова. Я продолжу лечение. Не в силах выдержать давление ее молчаливого взгляда, я поспешно покинул это место.